День второй. Сегодня суббота. Обычно я люблю этот день. Можно поспать подольше, посмотреть 3 фильма кряду, и мама всегда печет пирог. Никто и никогда не нарушал эту святую традицию. Люблю традиции, особенно такие, что включают поедание пирога. Однако сегодня утром мне не очень-то радостно. Я плохо спал, всю ночь думал, насколько проще была бы моя жизнь, походи она на сюжет фильма «Чумовая пятница». Мы с мамой обменялись бы телами, и ей тогда пришлось бы мучиться с Кайо, а я бы просто сидел, рисовал и улыбался. Так продолжалось бы все 15 дней, а после отъезда гостя заклятие рассеялось бы. Гоню нелепые фантазии прочь и решаю все же выбраться из кровати. Еще рано, 6 утра. Смотрю в зеркало и убеждаюсь, что я по-прежнему в своем теле. Паршиво. В мамином облике было бы намного проще. Отправляюсь попить и, проходя через гостиную, вижу его. Кайо спит на диване и смотрится до нелепого прекрасно. Ни разу не встречал человека, который бы умудрялся даже спать красиво. По крайней мере, в реальной жизни. Всегда думал, что вот такая картинка, когда кто-то мирно дремлет, грудь мерно вздымается и опускается в такт дыханию, возможно, только в кино. Живые же люди во сне подсовывают руку под голову, наполовину стаскивают с ноги носок и пускают слюни на подушку. Кайо какой-то ненастоящий. Наверное, я минут 7 вот так стою и любуюсь на него. 7 минут. Мне нужна помощь. Серьезно. «Вода, Филиппе, ты же попить шел». Напоминаю я себе, пытаясь вспомнить истинную причину, вынудившую меня покинуть спальню. Крадусь на кухню, стараюсь не шуметь, но, разумеется, ничего из этого не выходит, ведь я такой же грациозный, как слон в посудной лавке. Распахиваю шкафчик, не рассчитав силы, и на пол вываливается пара сковородок. В утренней тишине кажется, будто грохнулись не 2 штуки, а 2 сотни. Встаю на колени, чтобы прибраться, и внезапно чувствую — на кухне есть кто-то еще. На секунду мерещится, что меня посетил призрак умершей бабушки, который именно сейчас решил поведать мне, в чем кроется смысл жизни, или дать совет, как обрести душевное равновесие. Но, конечно, это не она. Хотя я по тебе скучаю, бабуль. Пришел Кайо. «Помочь?» — спрашивает он, выглядя именно так, как смотрелся бы человек, который только что проснулся от жуткого грохота. «Нет-нет, все в порядке». Вру я. Ничего не в порядке. Я скрючился на полу в своей бежевой пижаме и практически уверен, что штаны сползли и обнажили верх задницы. Пустяки какие. На том наше общение утром и заканчивается. В полном молчании я наливаю стакан воды и киваю на него Кайо. Он принимает подношение, издав какой-то звук, который нельзя отнести к нормальным словам. Мы просто стоим, пьем воду и молча пялимся в никуда. Между глотками Кайо потягивается. Должен признать, зрелище чудесное. Готов поспорить, у него ужасно болит спина. Невозможно провести ночь на нашем диване и проснуться, как ни в чем не бывало. Даже на размокшей картонке определенно удобнее. Думаю, не завести ли беседу, спросить, как спалось, но быстро отказываюсь от намерения. Тишина становится почти невыносимой. А затем Кайо ставит стакан в раковину и уходит. Я с облегчением выдыхаю. Остаток утра тянется медленно и мучительно. После того, как я его разбудил, Кайо больше не ложится, а устраивается на диване с книгой. Я маячу поблизости, пытаясь ненавязчиво намекнуть, что можно и со мной пообщаться при желании. Я совершенно ничем не занят. Свободен, как птица. Увы, Кайо слишком увлечен чтением, и я сдаюсь. Возвращаюсь в спальню и смотрю видеоуроки, которыми никогда не пользуюсь. Сегодня, например, как самому делать свечи, керамическую посуду и мыло. Не могу нормально объяснить логику, но если я черпаю из интернета какие-то знания, то вроде бы и не совсем впустую в нем торчу. Обычно на каникулах время летит, но после обеда мне кажется, что этот день тянется лет 45 и никак не закончится. Мама рисует на кухне, а мы с Кайо наедине сидим в гостиной. Снаружи холодно, но, конечно, я потею. Устраиваюсь на полу, вроде так вежливее получается. Раз Кайо провел прошлую ночь на нашем диване, не стоит создавать впечатление, будто я не уважаю чужое жизненное пространство. Ставлю на колени ноутбук и добавляю в список избранного фильмы, которые, впрочем, так никогда и не посмотрю. Кайо сидит на диване и до сих пор мучает «Братство кольца». За последние часы меня посетила мысль. Похоже, Кайо уже дошел до конца, но снова и снова читает последние главы, только бы со мной говорить не пришлось. Да, я люблю себя накручивать, но серьезно, так оно и есть. Я как раз прикидывал, добавлять ли в список вторую блондинку в законе. Чего там прикидывать, я обожаю первую часть и еще больше обожаю дерьмовые сиквелы хороших фильмов. Нечаянно глянул на Кайо, а он в этот момент отлистывал страницы обратно. То есть, да, Кайо перечитывал их заново, лишь бы не закрывать книгу и не говорить со мной. Я худший хозяин в мире. Официально. «Сегодня печем пирог», — радостно восклицает мама, заходя в гостиную. «Только у нас ни яиц, ни муки. Еще нужно масло и очень хотелось бы винограда». Перечисляя ингредиенты, она попутно записывает их на листе бумаги. «Кто сходит за меня в супермаркет?» «Я», — одновременно отзываемся мы с Кайо. «Отлично, вот и идите вместе», — улыбается мама, вручает мне деньги и список покупок. Супермаркет расположен в двух кварталах от нашего дома, совсем неподалеку, поэтому я почти каждый день туда наведываюсь. Но идти рядом с Кайо — совершенно иной опыт. Люди пялятся на нас, и непонятно, тому виной красота моего соседа или моя собственная тучная фигура, или и то, и другое. Интересно, а каково было бы пройтись с кем-то по улице, держась за руки? Просто пройтись с Кайо, переплетя пальцы и время от времени толкаясь. Я ведь в принципе не способен идти по прямой. И вот шагали бы мы так в магазин, улыбались друг дружке, словно Джастин и Бритни на премии American Music Awards в 2001-м, с головы до ног в дениме, а весь супермаркет смотрел бы на нас и думал, что мы самая потрясающая пара всех времен и народов. Увы, такому не бывать. Особенно если учесть, что живем мы в городке, где никто не одобрит проявление привязанности в исполнении двух мальчиков. И вообще, Кайо со мной даже не разговаривает. «Давай поделим список», — внезапно предлагаю я без всяких предисловий. «Социальные навыки у меня примерно такие же, как у терки для сыра». «А?» — растерянно переспрашивает Кайо. «Список. Покупки. Давай их поделим, и каждый займется своей половиной. Встретимся на кассе и сэкономим кучу времени», — сбивчиво поясняю я. «Хорошо», — слегка неловко улыбается Кайо. Чего он смущается, у него такие зубы, что хоть в рекламе снимайся. Вроде той, где полуголые модели сидят у бассейна и небрежно демонстрируют тюбики пасты. Разрываю список надвое, протягиваю Кайо его половину и пытаюсь улыбнуться в ответ. Пытаюсь, ведь в большинстве случаев моя улыбка больше смахивает на гримасу человека, которого удар хватил. Опускаю голову, пока сосед этого не заметил. Заходим в магазин и направляемся в разные стороны. Читаю свою бумажку, исписанную торопливым маминым почерком. Яйца. Виноград. Лиловый, без косточек. Молоко. Самое дешевое. Плевое дело. Иду по центральному проходу и беру упаковку молока. Виноград найти не могу, решаю добыть хотя бы яйца. Представляю, что это у нас с Кайо соревнование такое, кто быстрее отыщет все три свои ингредиента. В конце меня ждет финишная лента. Консультанты вручат мне гигантский чек, а с потолка посыплется конфетти. Спешу к стойке с яйцами и мгновенно хочу развернуться и убежать домой. Там стоят Хорхе и Бруно. К сожалению, они успевают меня заметить. Вкратце о Хорхе и Бруно. Они ходят со мной в одну школу, и на их счету 80% всех прозвищ, которыми меня изводят последнее время. Хорхе дважды оставляли на второй год, ему уже почти 19, и у него настоящая борода. Он считался бы симпатичным, если бы не был таким придурком. Бруно вдвое ниже меня, с бритыми висками и неудачной укладкой. Его бы милым не назвали даже в рамках шоу «Натурал глазами гея». Парочка начинает двигаться в мою сторону, а я притворяюсь, будто решаю важнейшую задачу. Какие же яйца купить? Белые или коричневые? Сложный, сложный выбор. «Ого! Да это ведь жердяй!» — восклицает Бруно, и его пронзительный голос эхом разносится по отделу. «Внимание, покупатели! Скорее набирайте еду, пока этот кит все не сожрал!» — возвещает Хорхе, сложив ладони рупором, будто анонсирует сегодняшние акции. Я стараюсь притвориться, будто ничего не происходит, но становится сложнее, когда Бруно принимается тыкать меня в спину, прыгая из стороны в сторону. Работу по издевательствам надо мной они всегда успешно делят поровну. Хорхе предпочитает вербальные оскорбления, а вот Бруно из тех, кому приятнее действовать. Не знаю, кого из них ненавижу больше. «Даже не надейся спрятаться», — продолжает Хорхе, поняв, что я пытаюсь тихо улизнуть. «Ты такой толстый, что даже луна тебя всего осветить не может». Раздраженно закатываю глаза. Я уже 100 раз такое слышал в свой адрес. «Ты такой толстый, что...» начинает Бруно, но ему явно не хватает мозгов придумать собственную шутку. Не зная, что делать, он выбирает легкий путь. Пихает меня к стеллажам и, пользуясь моей мгновенной растерянностью, силой выкручивает мне сосок. «Сиськи!» шипит Бруно садистским тоном человека, который в жизни так не веселился. Пытаюсь прикрыть грудь, роняю корзину, нагибаюсь за ней, и в этот момент слышу от Бруно толстозадой. Никогда не пойму, как человек вдвое меньше способен заставить меня почувствовать себя ничтожным. Удовлетворившись тем, как они повеселились за мой счет, парочка отправляется дальше, словно ничего и не было. Хватаю наугад коробку с яйцами, кладу в корзину и бегу оттуда. К тому моменту, когда появляется Кайо со своими покупками, мне не терпится ретироваться домой. «Пожалуйста, давай уже пойдем», — прошу я, изо всех сил стараясь говорить спокойно и вежливо. Занимаю самую короткую очередь и буквально отсчитываю секунды. Кажется, сейчас взорвусь от злости. Наконец подходим к кассе, я расплачиваюсь за покупки, выхожу из супермаркета и пытаюсь забыть, что сейчас произошло. Мчусь домой, и Кайо без труда поспевает за мной. Мне хочется как можно скорее попасть в свою комнату. Не хочу плакать перед Кайо, но слезы уже наворачиваются на глаза, а лицо горит от гнева. Похоже, сосед замечает мое состояние, спрашивает, все ли в порядке, и, судя по тону, действительно беспокоится. «Виноград не нашел», — поясняю я, надеясь, что такой ответ его устроит. Больше Кайо ничего не говорит. Мама уже приготовилась печь пирог и немного не рада тому, как я бросаю пакеты с покупками на стол, придумываю какую-то чушь, почему нет винограда, и сообщаю, что ухожу к себе. Удивительно, как она распознает, когда я драматизирую, а когда действительно хочу побыть один. «Я позову тебя, когда пирог будет готов», — говорит мама, гладя меня по голове. Оставляю их с Кайо на кухне. Запираю дверь спальни и чувствую, как до сих пор горят ушибы от стеллажей. Злюсь на Хорхе и Бруно за их издевательство. Злюсь на себя, что позволяю им так со мной обращаться. Случай в магазине не был чем-то исключительным. Это моя обычная жизнь. Но в школе я всегда держусь начеку. Форма кажется чем-то вроде брони. Ведь прозвенит звонок, я уйду домой, и все будет в порядке. А вот в магазине у меня брони нет. Я оказался не готов, и меня застали врасплох. Лежу в постели и смотрю свою коллекцию комиксов, как никогда мечтая стать супергероем. Меня бы устроила любая сверхспособность, которая помогла бы мне чувствовать себя лучше. Вот бы уметь создавать силовые поля, чтобы никто не мог прикоснуться ко мне, когда я того не хочу. Вот бы иметь стальные мускулы и ломать носы всем, кто когда-либо причинял мне боль. Вот бы стать невидимым, исчезнуть и никогда больше не вернуться. Проходят часы, а я даже не замечаю. Смотрю наверх, пытаюсь отвлечься. В детстве потолок в моей комнате усеивали светящиеся в темноте звезды. В какой-то момент в подростковом возрасте я подумал, что уже слишком большой, и сорвал их все. Но сегодня жалею об этом. Я хочу свои звезды назад. Мне было бы на чем сосредоточиться, виси они до сих пор там. Мой разум упорно прокручивает события в супермаркете. Все произошло так быстро, что не заняло и минуты. Но теперь я застрял в бесконечной петле оскорблений и обидного смеха. Смех — это вообще самое гадкое. Если шутка направлена против вас, она может вызвать ужасное ощущение беспомощности. На смену дню приходит вечер, и мама стучит в мою дверь. Пытается повернуть ручку, но я заперся. «Сын, все в порядке?» — тихо спрашивает мама с той стороны. «Я хочу побыть один, мам». «Я испекла пирог», — пытается подбодрить меня она. Обычно эти три слова обладают волшебной силой. Лучший момент каждой субботы — это когда мы с мамой едим пирог и смотрим какое-нибудь дурацкое телешоу. Большего мне для счастья и не надо, но не сегодня. «Поем позже», — отвечаю так тихо, что она, наверное, и не слышит. Но не успеваю повернуться на другой бок и уснуть, как ее шаги уже стихают в коридоре. Несколько часов спустя просыпаюсь от голода. Все еще темно. Вы когда-нибудь засыпали не вовремя, а потом приходили в себя в полной растерянности, не понимая, который час, где вы и что вообще произошло? Ну вот, это мои ощущения. Смотрю на циферблат. 2:00 ночи. Выползаю из кровати, пытаясь определиться, чего же больше хочу — поесть или в душ. В квартире стоит тишина. В коридоре пахнет пирогом. Иду на кухню и отрезаю себе кусочек. Пирог морковный, если вам вдруг интересно. В гостиной Кайо так и спит на диване, но сегодня выглядит иначе. Если вчера он казался милым и умиротворенным, то сейчас явно измучен. Тело вывернуто, словно Кайо пытается завязаться в какой-то узел из йоги. Сон на жестком диване никому не на пользу. В моей комнате по-прежнему есть удобная гостевая кровать. Вот бы подхватить Кайо на руки и отнести туда. Увы, это невозможно, потому что а. мне сил не хватит его таскать, и б. я еще не сошел с ума. И все же стараюсь хоть чем-то помочь. Задергиваю шторы, чтобы солнце не разбудило Кайо поутру. Поправляю одеяло, которое почти целиком сползло на пол. Прежде чем вернуться к себе, замечаю на кофейном столике книгу. Кайо все утро штудировал «Братство кольца», а закладка там же, почти в самом конце тома. Ну, теперь точно. Он намерен вечно перечитывать финал, лишь бы не говорить со мной. Только я подобного не допущу. Бегу к своему книжному шкафу, хватаю 2 башни и кладу рядом с книгой Кайо. Моя куда потрепаннее. Старое издание, подарок бабушке, но, думаю, сгодится. Пусть Кайо не разговаривает со мной, зато хоть узнает продолжение истории. Молча ухожу к себе и на сей раз оставляю дверь незапертой.